4. Потом, по приказанию Августа, власть над армянами получил Артавазд, смотри примечание 6, который спустя короткое время был свергнут ими не без ущерба для нас. Примечание 6. Артавазд III был либо отцом упоминаемого ниже Ариобарзана, либо братом Артаксия и Тиграна III. Конец примечания. Тогда, чтобы навести порядок в Армении, туда был направлен Гай Цезарь. С согласия и одобрения армян он поставил царем над ними Ариобарзана, родом медянина, отличавшегося телесной красотой и выдающимися душевными качествами. После того, как его постигла смерть от несчастного случая, армяне не пожелали терпеть царями его детей. Испытали они и правление женщины, которую звали Эрато, но и она была вскоре низложена. И вот растерянные, и скорее потому, что были лишены государя, чем по свободному выбору, они принимают на царство бежавшего к ним Вонона. Но так как ему начал угрожать Артабан, а если бы мы стали его защищать, нам пришлось бы вступить в войну с парфянами, правитель Сирии Кретик Силан вызвал Вонона к себе и, сохранив ему прежнюю роскошь и царский титул, окружил его стражею. Как поступил Вонон, чтобы снять с себя это бесчестие, мы сообщим в свое время».